Прежде чем рассмотреть штрихи к портрету некоторых соратников Ленина, бросим им всем без исключения запоздалый и бесполезный теперь уже упрек. Он краток. Соратники не берегли Ленина. Они его любили, ценили, уважали, но не берегли. Посмотрите, чем занимался Ленин в обычные дни своей работы. Конечно, все главные кардинальные решения проходили через его руки. Однако рядом было так много такого, что уже тогда называлось мелочевкой, вермишелью, текучкой. Ленин занимается вопросами подвоза топлива в Иваново-Вознесенск. Ведет переписку с членом коллегии нарком труда Аникстом о снабжении шахтеров одеждой. Занимается вопросом изготовления динамо-машин. Пишет проекты десятков текущих документов, постановлений, торговых договоров. Занимается решением вопроса о распределении пайков. Рецензирует по просьбе товарищей книги и брошюры. Выясняет вопросы, поднятые в письме к нему инженером Казьминым, об использовании ветряных двигателей для освещения деревни. Конечно, все эти вопросы важны. Их решение Лениным навсегда вошло в историю как поразительный пример глубокой и конкретной непосредственной работы высокого руководителя. Но почему же все-таки соратники не освободили Ленина от решения этих и многих других текущих вопросов? Тот же Троцкий регулярно выезжал на рыбалку и охоту, на отдых в Подмосковье, брал отпуска для написания своих трудов. Сталин, не жалевший себя на работе, ведавший организационными вопросами в ЦК, тоже не искал путей, чтобы радикально разгрузить вождя революции от многих текущих, часто рутинных дел. Бывало даже наоборот. Когда Ленин еще не оправился от приступов болезни, Сталин, например, 28 июля 1922 года, советовал ему принять для беседы корреспондента. Ленин был вынужден отказаться. Хотя позже, когда в декабре 1922 года пленум ЦК возложит специальным постановлением на Сталина персональную ответственность за соблюдение режима, установленного врачами для Ленина, он сочтет допустимым угрожать Крупской за его нарушение. С определенной степенью точности можно сказать, что в руководящее ядро партии, состоявшее из плеяды соратников Ленина, в начале 20-х годов входили следующие товарищи: Бухарин, Дзержинский, Зиновьев, Калинин, Каменев, Куйбышев, Орджоникидзе, Рудзутак, Рыков, Сталин, Свердлов, Троцкий, Фрунзе. Возможно, также стоит причислить к ядру Молотова, Пятакова, Петровского, Радыка, Смилгу, Томского. Конечно, это были люди самой разной революционной судьбой, образованием, различными личными симпатиями и антипатиями. Почти половина из ближайших ленинских соратников провела годы в эмиграции, участвовала в многочисленных социал-демократических, социалистических и просто гуманитарно-культурных конференциях, конгрессах, совещаниях. Сталин выпадал из этой обоймы. Судьба сформировала Сталина не столько как революционера, сколько как функционера идеи, исполнителя директив и линий. Сталин раньше, чем кто-либо другой в ленинском окружении, понял и почувствовал возможности аппарата, его силу. Большинство же тех, кто входил в ленинскую когорту, явно недооценивали роль безличных структур власти.